Глава 15. Непостоянство в каждом вздохе. Правильное сосредоточение. Что такое правильное сосредоточение? Некоторые традиции отшельников Древней Индии проповедовали техники сосредоточения ума. Но они различались в достаточной степени, чтобы каламы не знали, чьим практикам можно доверять. Четыре благородные истины, как они были представлены Буддой, подтверждают, что есть путь, ведущий к освобождению от страдания, и что такой путь можно развивать. Правильное сосредоточение – как часть этого восьмеричного пути, который нужно развивать, должно выполнять свою задачу, приводя нас к цели – освобождению. В буддийской медитации мы развиваем спокойствие настолько, насколько это способствует мудрости, потому что мудрость и есть то, что освобождает. Именно поэтому сосредоточение, порождающее мудрость, обычно включает состояние собранности благого сознания. Если быть точным, такое сосредоточение происходит в согласии с правильным мышлением, правильным усилием и правильной осознанностью. В медитации мы развиваем осознанность, которое означает видение вещей такими, какие они есть. Когда мы практикуем сосредоточением, это приводит к прозрению. Прозрение открывает путь к мудрости. Ватха Канагара Сутти, наставление человеку из Адхаки, упоминается, что даже когда вы пребываете в первом из состояний погружения в глубокое сосредоточение или джхан, вы можете развивать осознанность и сосредоточение вместе, чтобы увидеть все таким, какое оно есть на самом деле. Маджхима Никая. Если вы практикуете сосредоточение без осознанности, вам придется выйти из джханы перед тем, как вы сможете добавить практику осознанности. Но если вы начнете с правильного сосредоточения, которое с самого начала включает осознанность, вам не придется выходить из сосредоточения, чтобы практиковать осознанность, видящую все так, как оно есть на самом деле. В вашем уме должна быть ясная картина. Вы должны знать, с осознанностью это сосредоточение или без нее. Вы должны позаботиться, чтобы ваше сосредоточение текло непрерывно, с полным осознанием прихода и ухода зрительных образов, звуков, запахов, вкусов, прикосновений и мыслей, которые приходят через ваши глаза, уши, нос, язык, тело и ум. Затем, обращая все свое внимание на то, как вы дышите, вы ощущаете собственное дыхание. Вы замечаете ваше восприятие дыхания, ощущая возникновение и исчезновение и ощущение и дыхание, даже когда они изменяются. Вы замечаете ваши мысли и сознание. Они тоже приходят и уходят. Вдохи и выдохи, ощущения, восприятие, мысли и сознание не остаются на месте, как вы могли быть уверены раньше. Они возникают и исчезают. Помните то, что прошло, и то, что возникло. Вы не обнаружите ничего устойчивого или неподвижного. Что бы ни возникало, все проходит. Это природа непостоянства. Когда вы сразу начинаете развивать сосредоточение с осознанностью, вы можете пройти весь путь до достижения полной свободы. Вы продолжаете быть осознанными по отношению к непостоянству. Даже когда вы достигаете прекращения восприятия и ощущений, вы видите непостоянство. Когда вы остаетесь с осознанностью, вы видите, как возникает и исчезает множество факторов ума. Ничто из этого не присутствует здесь в виде чего-то отдельного. Скорее, они возникают и исчезают, как пузыри в пруду во время дождя. Пузыри не были в пруду изначально. Только когда идет дождь, и на поверхность воды падают капли дождя, пузыри могут появляться и исчезать. Все, что появляется, исчезает. Видя, как медитирует досточтимый Сарипутта, Будда описал состояние ума этого монаха, чья практика привела к великой мудрости и радости, сказав следующее. И состояние в первой джхане, направленная мысль, удерживаемая мысль, восторг, удовольствие и однонаправленность ума. И состояние во второй джхане, внутренняя уверенность, восторг, удовольствие и однонаправленность ума. И состояние в третьей джхане, беспристрастие, удовольствие, осознанность, полное осознавание и однонаправленность ума. И состояние в четвертой джхане, беспристрастие, неболезненное неприятное ощущение, умственная невовлеченность из-за покоя, чистота осознанности и однонаправленность ума. Контакт, ощущение восприятия, намерение, ум. Рвение, решимость, энергия, осознанность, беспристрастие и внимание. Каждое из этих состояний было им определено, как только оно возникало. Познаваемые им эти состояния возникали, познаваемые им они существовали, познаваемые им они исчезали. Он понял. Действительно, эти состояния, которых не было, стали существовать. Побыв, они прошли. Описав состояние сосредоточения джхан мира формы, Будда озвучил условия для вхождения в более очищенные миры без формы или состояния нематериальных джхан. И состояние в основе бесконечного пространства, восприятие основы бесконечного пространства и однонаправленность ума. И состояние в основе бесконечного сознания, восприятие основы бесконечного сознания и однонаправленность ума. И состояние в основе отсутствия чего-либо, восприятие основы отсутствия чего-либо и однонаправленность ума. Он понял, действительно, эти состояния, которых не было, стали существовать. Побыв, они прошли. Маджхима Никая. Давайте посмотрим, что возникает и исчезает, когда вы входите в джханы. когда ваше сосредоточение становится все сильнее, количество мыслей сокращается. Иногда вы будете замечать начальную мысль. Начальная мысль – это цель или намерение мышления, в то время как направленная мысль – это зарождение самой мысли. Начальные мысли могут включать мысли, связанные с отречением, мысли, связанные с противоположностью ненависти или меттой, и мысли, связанные с состраданием или отсутствием жесткости, непричинением вреда ни одному существу в мире. Временами возникает уверенность в Будде, Дхамме и Сангхе, а также в самом себе. Между этими мгновениями доверия ваш ум может переходить к воспоминаниям о зрительных образах и звуках из прошлого. Вы можете увидеть непостоянство всего этого. Или вы можете вспомнить изображение Будды. Иногда вы будете вспоминать полную последовательность событий. Иногда будет казаться, что вещи возникают случайным образом. Возможно, вы вспомните списки явлений, которые изучали раньше. Внезапно вы понимаете, что отошли от своей основной практики. Такова природа ума каждого из нас. Все это, даже уход от основной практики, примеры возникновения и исчезновения, отход в сторону, мысли, сосредоточение возникает и проходит. Тогда вы вспоминаете первое указание, направленная мысль, устойчивая мысль, восторг, удовольствие и однонаправленность ума. Вы вспоминаете второе указание, внутренняя уверенность, восторг, удовольствие и однонаправленность ума. Вы переходите к четвертому указанию, беспристрастие, неболезненное неприятное ощущение, невовлеченность ума из-за покоя, чистота осознанности и однонаправленность ума, контакт, ощущение, восприятие, намерение и ум. Маджхима Никая. Теперь вы готовы исследовать более утонченные состояния. Первая сутта, упомянутая в этой главе, Адхаканагара Сутта, на самом деле охватывает 11 способов спасения от огней стресса. Эти способы включают 4 состояния джхан в мире форм, а также брахмавихары и только первые 3 из джхан, не связанных с формой. После этого, когда вы достигаете основы невосприятия, ни невосприятия, вы не замечаете никаких состояний ума в чистом виде. Умственные факторы, участвующие в этом, слишком тонкие для цели этого наставления. Когда вы выходите из этого состояния, вы можете войти и пребывать в прекращении восприятия и ощущений. Это наиболее тонкое временное состояние сосредоточения, формально описанное в моей традиции. Глядя с ясностью и мудростью, возникшими в результате этого, вы можете увидеть, как привязанность к чему угодно ведет к стрессу. Так, склоняя свой ум к настоящему прекращению в качестве объекта вашего ума, вы можете с помощью этого метода покончить с тем, что называется пятнами опыта. Развить все факторы пробуждения. Видя все таким, как оно есть, вы можете развить все факторы пробуждения. Благие факторы, поддерживающие пробуждение, это осознанность, исследование, энергия, радость, покой, сосредоточение и беспристрастие. Кроме того, есть 7 списков качеств, о которых сказано, что их олицетворяет Будда. Вы можете обрести непрерывность прозрения в непостоянство, безличность и видоизменение страдательности путем развития этих наборов факторов пробужденности. Взгляд такого человека – правильный взгляд. Его намерение – правильное намерение. Его усилие – правильное усилие. Его осознанность – правильная осознанность. Его сосредоточение – правильное сосредоточение. Но его действие тела, действие речи и его способ добывания средств к существованию уже были хорошо очищены ранее. Так этот благородный восьмеричный путь полностью осуществляется в нем путем развития. Когда он развивает этот благородный восьмеричный путь, 4 основы осознанности, 4 вида правильного старания, 4 основы духовных сил, 7 факторов пробуждения также полностью осуществляются в нем путем развития. Эти 2 вещи, успокоение и прозрение, возникают в нем уравновешенно сопряженные. Он полностью познает с помощью прямого знания те вещи, которые следует полностью познать с помощью прямого знания. Он оставляет с помощью прямого знания те вещи, которые следует оставить с помощью прямого знания. Он развивает с помощью прямого знания те вещи, которые следует развить с помощью прямого знания. Он осуществляет с помощью прямого знания те вещи, которые следует осуществить с помощью прямого знания. И что же следует полностью познать с помощью прямого знания? Ответ на этот вопрос – 5 совокупностей, подверженных привязанности, а именно совокупность формы, совокупность ощущения, совокупность восприятия, совокупность построений, совокупность сознания, подверженное привязанности. Это явления, которые следует полностью познать с помощью прямого знания. И что же следует оставить с помощью прямого знания? Неведение и жажду существования – это явления, которые следует оставить с помощью прямого знания. И что же следует развить с помощью прямого знания? Успокоение и прозрение – это явления, которые следует развить с помощью прямого знания. И что же следует осуществить с помощью прямого знания? Истинное знание и освобождение – это явления, которые следует осуществить с помощью прямого знания. Маджхима Никая. Теперь у вас есть множество инструментов для практики. Если вы зародите в себе эти качества, они приведут к появлению большей свободы, и вы сами увидите, что ваш ум стал более спокойным и умиротворенным, а омрачения пошли на спад. Только вы сами можете осознать это на собственном опыте в ходе приближения к освобождению от страдания. Вы распознаете упомянутое выше прямое знание с честностью и искренностью. Это знание без ярких вспышек и притворства. Оно связано с искренностью и тишиной. В достоверности вашего опыта не останется никаких сомнений. Не поверю, пока не увижу. На что опирается это подлинное видение? На непостоянство. Каждое мгновение – мгновение изменений. Поэтому вы продолжаете меняться до полуночи. В это время, если вы еще не уснули, вы можете понять, что одну секунду назад был вчерашний день, а следующая секунда после этого становится сегодняшним днем. Секундой раньше следующая секунда должна была бы стать завтрашним днем. Время меняется так быстро, что сегодня исчезает, стоит только сомкнуть глаза. Моя собственная жизнь в настоящее мгновение ограничена менее чем одной секундой, как и ваша. Вы можете испытать это сами. Вам не нужно узнавать об этом откуда-то извне, от родителей, учителей, друзей или кого-то и чего-то еще, кроме вашего сосредоточенного ума. Именно поэтому Будда и сказал, что сосредоточенный ум видит вещи такими, какие они есть. Самьютта Никая. То, что вы увидите своими глазами, может показать или не показать, что это правда. Часто вы слышите фразу «не поверю, пока не увижу». Возможно, Будда не использовал именно эти слова, но он знал и учил, как видеть вещи такими, какие они есть. Зрение, слух, обоняние и осязание могут быть искажены из-за множества факторов. Но если вы сохраняете осознанность, ваш глубоко сосредоточенный ум может видеть напрямую, оставаясь свободным от искажений. Таким образом, вы можете видеть и физические, и нематериальные изменения. Физики могут видеть большинство материальных вещей с помощью их материальных глаз, часто в сочетании с мощными микроскопами и телескопами. Ваш сосредоточенный и осознанный ум может увидеть, как все, что обретает существование, также перестает существовать. Это все может быть материальным или нематериальным, близким или далеким, грубым или тонким, внутренним и внешним. Все, что вам нужно – это физическое уединение, психическое уединение и могущественный союз осознанности и сосредоточения. Уединение от необязательных или неблагих внешних влияний создает пространство для того, чтобы вы могли наслаждаться свободой от всевозможных омрачений. Оно помогает вам воспитывать ум, делая его чистым, ясным и не скованным препятствиями. Также эта великолепная пара осознанности и сосредоточения не только обостряет способности вашего ума, но и создает условия для возникновения мудрости. Так, чтобы вы могли смотреть на свой опыт без предубеждения и заблуждения. Некоторые люди, когда только начинают практиковать, не могут так ясно видеть непостоянство. Им нужно тренироваться. Вполне вероятно, именно поэтому Будда упомянул непостоянство в конце, а не в начале Анапанасати Сутты, наставление об осознанности к дыханию. В то время как их умение медитировать возрастает, они развивают свои способности к осознанности и сосредоточению. Тогда они тоже начинают видеть непостоянство более ясно. И в высшей точке этого занятия они не будут видеть ничего, кроме подъема или опускания, или появления и исчезновения дыхания. Как и в истории Бахи и Даручирии, некоторые люди с самого начала видят непостоянство. Однако, даже тем, кто вначале испытывал трудности, будет легко увидеть непостоянство, как только они хорошо разовьют осознанность и сосредоточение. Обрати внимание на различия проявления способностей восьми монахов, которые рассказали Будде о том, как они медитируют на смерти. Первый. Здесь Бханта, я думаю, так. Пусть я проживу еще только ночь и день, занимаясь учением благословенного, тогда я мог бы совершить многое. Вот так я развиваю памятование о смерти. Второй. Другой монах сказал благословенному: «Я тоже, Бханта, развиваю памятование о смерти. Здесь, Бханта, я думаю, пусть я проживу еще только один день, занимаясь учением благословенного, тогда я мог бы совершить многое. Вот так я развиваю памятование о смерти». Третий. Еще один монах сказал благословенному: «Я тоже, Бханта, развиваю памятование о смерти. Здесь, Бханта, я думаю, пусть я проживу еще только полдня, занимаясь учением благословенного, тогда я мог бы совершить многое. Вот так я развиваю памятование о смерти». Четвертый. Еще один монах сказал благословенному: «Я тоже, Бханта, развиваю памятование о смерти. Здесь, Бханта, я думаю, пусть я проживу еще лишь столько времени, сколько нужно, чтобы принять один раз в пищу подаяние, занимаясь учением благословенного, тогда я мог бы совершить многое. Вот так я развиваю памятование о смерти». Пятый. Еще один монах сказал благословенному: «Я тоже, Бханта, развиваю памятование о смерти. Здесь, Бханта, я думаю, пусть я проживу еще лишь столько времени, сколько нужно, чтобы принять в пищу половину подаяния, занимаясь учением благословенного, тогда я мог бы совершить многое. Вот так я развиваю памятование о смерти». Шестой. Еще один монах сказал благословенному: «Я тоже, Бханта, развиваю памятование о смерти. Здесь, Бханта, я думаю, пусть я проживу еще лишь столько времени, сколько нужно, чтобы проживать и проглотить 4 или 5 кусков пищи, занимаясь учением благословенного, тогда я мог бы совершить многое. Вот так я развиваю памятование о смерти». Седьмой. Еще один монах сказал благословенному: «Я тоже, Бханта, развиваю памятование о смерти. Здесь, Бханта, я думаю, пусть я проживу еще лишь столько времени, сколько нужно, чтобы проживать и проглотить 1 кусок пищи, занимаясь учением благословенного, тогда я мог бы совершить многое. Вот так я развиваю памятование о смерти». Восьмой. Еще один монах сказал благословенному: «Я тоже, Бханта, развиваю памятование о смерти. Здесь, Бханта, я думаю, пусть я проживу еще лишь столько времени, сколько нужно, чтобы, выдохнув, вдохнуть, или вдохнув, выдохнуть, занимаясь учением благословенного, тогда я мог бы совершить многое. Вот так я развиваю памятование о смерти». Выслушав их всех, Будда похвалил 7-го и 8-го монаха, сказав, что они живут бдительно и развивают осознанность к непостоянству более ясно, чем остальные 6 монахов. Те 6 монахов, по его словам, жили беспечно и практиковали памятование о смерти не в полную силу, тогда как последние 2 развили памятование о смерти, способное разрушить помутнение ума. Ангуттара Никая. Такой объект ума, как смерть, напоминает нам о ее неизбежности и зарождает в нас чувство безотлагательности. Те, кто тренирует сосредоточение и осознанность с такой силой и тщательностью, могут нас вдохновить. Непостоянство заложено в самой природе, и, настраивая свой ум определенным образом, мы можем зародить в себе осознание конкретных качеств ума, приводящих к умиротворению. Возьмем, например, наставление об осознанности к дыханию. Он тренируется так: «Я буду вдыхать, созерцая непостоянство». Он тренируется так: «Я буду выдыхать, созерцая непостоянство». Он тренируется так: «Я буду вдыхать, созерцая угасание». Он тренируется так: «Я буду выдыхать, созерцая угасание». Он тренируется так: «Я буду вдыхать, созерцая прекращение». Он тренируется так: «Я буду выдыхать, созерцая прекращение». Он тренируется так: «Я буду вдыхать, созерцая оставление». Он тренируется так: «Я буду выдыхать, созерцая оставление». Маджхима Никая. Без уточнения непостоянства чего именно, наставление упоминает наблюдение просто непостоянства. С помощью хорошо натренированного ума непостоянство может оставаться заметным качеством нашего опыта, даже когда конкретные ощущаемые объекты будут отброшены. Не стоим на месте. Каждый из нас – движущееся собрание действий. Каждое мгновение – что-то одно или другое происходит в нас. Мы читаем или ходим, говорим или пишем. Пока мы куда-то передвигаемся, во время этих действий происходят бесчисленные вещи. Наши сердца продолжают биться. Они заняты тем, что получают бедную кислородом кровь со всего тела, посылают ее в легкие за кислородом, а потом перекачивают эту кровь, богатую кислородом, во все ткани и органы. Легкие заняты тем, что принимают бедную кислородом кровь из сердца, заряжают ее кислородом, который они вдыхают, и посылают кровь обратно в сердце. Вены и артерии постоянно переносят кровь и питательные вещества в каждую мельчайшую клетку, одновременно собирая бедную кислородом кровь и отходы, чтобы унести их прочь. Печень обеспечивает обмен веществ. Почки фильтруют и выделяют жидкость. Клетки каждого вида должны правильно работать без промедления. Все они очень заняты. Ничто в нашем теле не сидит без дела. ни у чего нет времени отдохнуть. Даже во время сна множество частей нашего тела работает, чтобы мы продолжали жить, не говоря о мыслях и ощущениях, чувствах и переживаниях, постоянно подпитывающих наше ощущение «я». Все эти процессы никогда не стоят на месте. Поэтому нам не обязательно смотреть на какую-то одну особую часть нас самих, чтобы увидеть непостоянство. Также нам не нужно отправляться в какое-то особое место. Все, что нам нужно сделать, чтобы осознать непостоянство, это обратить внимание на то, что по-настоящему происходит внутри этих наших тела и ума. Занявшись этим, просто поучаствовав в этом внутреннем наблюдении, мы можем прийти и увидеть. Это занимает всего лишь мгновение прямой осознанности и достаточного сосредоточения. Это может произойти среди ночи, или пока мы принимаем в пищу один кусок пищи. Именно поэтому Будда сказал, что все явления возникают из внимания. Ангуттара Никая. Старайтесь прийти и увидеть осознанно. Мы можем увидеть непостоянство в каждом дыхании. Восьмой монах был настолько бдителен, что ему хватило одного вздоха, чтобы достичь освобождения. Возможно, вам не обязательно быть монахом. Это приглашение, открытое для всех. Эхи пассико. Послесловие. Зачем медитировать на непостоянстве? Если вкус непостоянства, описанный в этой книге, пока не убедил вас продолжить практику, вот две совершенно реальные причины заняться медитацией на непостоянстве в течение этой жизни. Смерть и Ниббана. Каждый знаком с понятием непостоянства. Мы даже можем думать, что знаем, что мы рождаемся, стареем и умираем. Но простого осознания того, что это рано или поздно происходит, недостаточно. Будь вы 95-летним монахом или юным спортсменом в рассвете сил, вы должны понимать, что можете умереть в любой момент из-за сердечного приступа, инсульта, нарушения работы мозга, почечной недостаточности, несчастного случая или укуса змеи. И что все это может произойти, пока вы спите, ходите, говорите или лежите, в любой момент. Если цель вашей практики медитации – свобода, то вы не хотите, чтобы мгновение смерти наступило, когда ваш ум занят жадностью, ненавистью и заблуждением или чем-то связанным с ними. Смерть присутствует рядом с вами в каждый миг жизни, так что вам нужно сделать все, что в ваших силах, чтобы длительное время сохранять ум чистым, ясным от беспокойства, напряжения, злости, ненависти и зависти. С помощью мудрости прозрения вы можете очистить ум от всех этих трудностей и отвлечений, так что во время смерти ваша возможность обрести свободу не будет перехвачена неблагими качествами ума. Чем раньше вы от них избавитесь, тем лучше. Если ваша цель – это умиротворение, то бесстрашное признание смерти и непостоянства поможет вам создать наиболее подходящую мотивацию достичь этой цели. Какова же мотивация, ведущая к покою? У вас должно быть устремление прожить остаток своей жизни без трех ядов жадности, ненависти и заблуждения, отравляющих ваш ум. Это приведет к более спокойной жизни, а также создаст условия для смерти, которая будет для вашего ума в меньшей степени болезненной, мучительной, приводящей в замешательство и вызывающей беспокойство. По этой причине я всегда медитирую на непостоянстве. И каждый раз, когда во мне возникает гнев, я его отпускаю. Если я вспоминаю о чем-то болезненном, что кто-то совершил по отношению ко мне, я тут же переключаю ум на осознавание непостоянства и удаляю любое сожаление, возникающее в уме. Я стараюсь все время сохранять ум незапятнанным и чистым. Возможно, вы встречали пожилых людей, которые легко начинают переживать или раздражаться. Их тела разрушаются, и они не могут делать то, что могли делать раньше. Когда я был моложе, люди не хотели ходить вместе со мной, потому что я шел слишком быстро для них. Но теперь никто не хочет ходить со мной, потому что я хожу слишком медленно. Иногда, вспоминая способности и умения своей молодости, пожилые люди расстраиваются. Я же не расстраиваюсь и не переживаю из-за этого. Прозрение, зрелость и мудрость намного более приятны, чем привязанность к чему бы то ни было, зависящему от изменчивых условий. Практикуя осознанность к непостоянству, сохраняйте свой ум незапятнанным и чистым, зная, что вы можете умереть в любой момент. Вспомните о своем намерении сделать так, чтобы самый миг окончания был без жадности, ненависти и заблуждения. Континуум ума – одна из сторон процесса умирания, на которую вы действительно можете повлиять. Если вы проживаете каждый день, памятуя о своей смертности, вы осознаете, что вы сами не статичны. Вы можете напоминать себе, что все непостоянное обязательно лишено по-настоящему независимой сущности. Подобное отсутствие твердой сущности в самом себе, наряду с беззнаковостью, отсутствие устойчивой идеи о том, чем оно является и чем не является, и ненаправленностью, отсутствие желания удовлетворить жажду, открывают путь к освобожденному сердцу. Соответственно, вы можете выбрать направление в сторону свободы. Конечно, на самом деле идти никуда не нужно. Говорят, что когда мы совершаем последний вздох, в последнее мгновение ума могут возникнуть различные знаки. Что случится дальше, зависит от того, какой из них сможет увлечь нас и повести вперед. Иногда очень сильный поступок, камма, совершенный в этой жизни, благой или неблагой, возникает в качестве воспоминания и направляет опыт нашего ухода. Причины и следствия не обязательно должны быть очень глубокими или эзотерическими. Если умирающий в течение своей жизни не совершил какого-то серьезного действия, на первый взгляд безобидная или привычная мысль может проявиться и оказать влияние на переход в новую жизнь. Помимо первого вида знаков, воспоминание в мгновение смерти может возникнуть в виде символа, а не в виде воспоминания о самом намеренном действии. Например, мы можем увидеть инструмент, использованный для совершения поступка, или цвет предмета в месте, где этот поступок был совершен. Такого рода явления, возникающие в уме, также могут повлиять на обстоятельства нашего ухода. Третий возможный опыт, охватывающий ум в мгновение смерти, относится к так называемому месту назначения и считается предзнаменованием тех условий, которые может вскоре встретить умирающий. Вне зависимости от того, что именно возникает в сознании, главное – это не зрительный образ, а то, как он обрабатывается внутри сердца умирающего. Это значит, что наши слова и руководство могут в определенной степени принести пользу в последние мгновения жизни другого практикующего. Если ум умирающего всецело пронизан непостоянством, то наиболее значимым фактором, влияющим на его ум в заключительной череде мыслей, будет непостоянство. Если непостоянство – единственное заметное свойство в нашем уме во время смерти, то вследствие этого наша обусловленность не сможет и не будет обретать постоянное место опоры, человеческую или божественную обитель, на котором оно могло бы остановиться или в котором могло бы переродиться. Больше не будет продолжения. Когда ум больше не привязан ни к каким знакомым указателям, наступает свобода. Все омрачения оставлены, искоренены, сделаны подобными пням пальмы и уничтожены, так что они не смогут возникнуть в будущем. Маджхима Никая. Непоколебимое освобождение сердца считается лучшим видом беззнакового освобождения сердца. Об этом освобождении сказано, что его способом является беззнаковость, потому что, когда непостоянство полностью познано, сердце полностью опустошено от жадности, ненависти и заблуждения. Они были единственными творцами знаков, к которым мы привязывались или которым мы сопротивлялись. Следовательно, обеспеченный этим покой непоколебим и неизменен. Глубоко соприкасаясь с непостоянством, мы прикасаемся к безграничному и необусловленному, к Ниббане.